На самом Санцепёке 200 или 300 молодых чернокожих, одетых только в шорты цвета хаки, старательно занимались гимнастикой под крики одетых в военную форму инструкторов. В крытых соломой хижинах без стен сотни других заключенных сидели ровными рядами на голой земле и хором повторяли написанный мелом на доске урок. «Проведем экскурсию чуть позже», — сказал Питер. «Сначала надо удобно разместить вас». Крейга поселили в блиндаже форта. Земляной пол был чисто подметен и смочен водой, чтобы не поднималась пыль, и в блиндаже было прохладно. Из обстановки Крейг увидел только тростниковый коврик и занавеску из мешковины, закрывавшую вход. На коврике он увидел коробку спичек и упаковку свечей и подумал, что, вероятно, такие предметы роскоши предназначались только особо важным гостям. Селли Энн поселили в блиндаже, отделенном от его временного пристанища окопом. Казалось, ее совсем не смутили примитивные удобства, так как Крейг увидел, что она сидит на коврике в позе лотоса, спокойно протирает линзу объектива и заряжает фотоаппарат новой пленкой. Питер Фунгабера, извинившись, направился по окопу на командный пункт, находившийся на вершине холма. Через несколько минут заработал генератор, и Питер заговорил по системе оповещения слишком быстро, чтобы Крейг смог понять на языке Шона. К ним он спустился через полчаса. «Через час стемнеет. Мы спустимся и посмотрим, как содержащиеся под стражей получают вечернюю пищу». Тишину в очереди за пищей нарушало только шарканье ног. Не было слышно шуток, не видно улыбок на лицах. В глазах людей не было заметно даже малейшего любопытства по поводу приехавших белых посетителей и генерала. «Простая пища», — пояснил Питер, — «кукурузная лепешка и овощи». Каждому заключенному бросали в миску черствую белую лепешку, поверх которой клали горку вареных овощей. Мясо раз в неделю, табак раз в неделю, причем, возможно, наказание в виде лишения этих продуктов за плохое поведение. Питер говорил чистую правду. Все люди были худыми, под твердыми мышцами были видны ребра, на телах не было ни капли жира. Они жадно проглотили ужин, даже не садясь на землю, и вытерли начисто миски пальцами. «Худые, но не истощенные», — подумал Крейг, — «не переедают, но и не голодают». И тут он подозрительно прищурился. «Этот человек ранен». Фиолетовый синяк был виден даже на черной коже. «Можешь поговорить с ним?» — предложил Питер. «Что случилось с вашей спиной?» — спросил Крейг на Синдебеле. И человек тут же ответил: «Меня наказали». «За что?» «За драку». Питер подозвал охранника и о чем-то тихо поговорил с ним. «Он ударил другого заключенного оружием, сделанным из заостренной проволоки», — объяснил он Крейгу. «Лишен мяса и табака на 2 месяца, наказан 15 ударами тяжелой палкой». «Именно такое антиобщественное поведение мы пытаемся предотвратить». «Завтра вы осмотрите лагерь», — сказал Питер, когда они шли по плацу мимо побеленной стены. «Мы уедем рано утром». Они поужинали с офицерами в столовой, причем пища отличалась от той, что давали заключенным, лишь наличием прятки жилистого мяса непонятного происхождения и сомнительной свежести. Поужинав, Питер Фунгабера покинул с офицерами блиндаж, оставив Крейга с Селли Энн. Прежде чем Крейг придумал, что следует сказать, Селли Энн резко встала и вышла из блиндажа. Терпение Крейга практически иссякло, и он рассердился на нее. Вскочив, он последовал за ней и нашел ее на одной из пулеметных площадок. Она сидела на мешке с песком, поджав колени, и смотрела на расположенный внизу лагерь. Почти полная луна уже поднялась над горами на горизонте. Она не обернулась, когда Крейг подошел, и он почувствовал, что гнев исчез так же внезапно, как и появился. «Я вел себя как свинья», — сказал он. Она ничего не сказала, только крепче сжала колени. «Я переживал не самое лучшее время, когда мы впервые встретились», — упрямо продолжал он. «Не буду утомлять подробностями, Но книга, которую я пытался написать, не получалась. Я не знал, что делать. Я отыгрался на вас. Она по-прежнему словно не слышала его. В лесу за двойным ограждением вдруг раздался ужасный крик, за которым последовал безрадостный хохот, переходивший в плач и завывание, и тут же кто-то ответил завыванием и хохотом, постепенно переходившим в вопли агонии в дюжине точек по периметру лагеря. «Гиена», — сказал Крейг, и Селли Энн поежилась и выпрямилась, готовая встать. «Прошу вас». Крейг услышал нотки отчаяния в своем собственном голосе еще минуту. «Я отчаянно искал возможность извиниться». «В этом нет необходимости», — сказала она. «Слишком дерзким с моей стороны было полагать, что вам понравятся мои работы». Ничто в ее голосе не говорило о стремлении помириться. «Полагаю, сама напросилась, а вы поставили меня на место». «Ваши работы, ваши фотографии», — он говорил едва слышно, — «они испугали меня. Вот почему моя реакция была такой язвительной, такой мальчишеской». Она повернулась, чтобы посмотреть на него, и луна посеребрила ее лицо. «Испугали?» «Привели в ужас. Понимаете, я был не способен работать. Я начинал думать, что действительно был писателем одной книги, что книга была лишь счастливой случайностью, что у меня совершенно нет таланта. Я возвращался к буфету и каждый раз находил его пустым». Она, не отрываясь, смотрела на него таинственно темными глазами, чуть приоткрыв рот. «А потом вы нанесли удар этими проклятыми фотографиями и предложили им соответствовать». Она едва заметно покачала головой. «Возможно, вы не хотели, чтобы предложение прозвучало так, но для меня это был вызов. Вызов, принять который у меня не хватило смелости. Я был напуган. Набросился на вас, о чем страшно жалею, с той самой минуты. Вам они понравились?» «Они потрясли мой маленький мирок. Они снова показали мне Африку и наполнили меня тоской. Увидев их, я понял, что потерял. Меня обуяла тоска по родине, словно маленького мальчика в первую ночь в школе-интернате». Ему было стыдно за свой прерывающийся от волнения голос. «Это ваши фотографии заставили меня вернуться сюда». «Я этого не знала», — сказала она. Крейг чувствовал, что глаза заполнились слезами. Знал, что если попробует заговорить снова, это будет скорее рыдание, а не нормальный голос. Внизу в лагере кто-то начал петь чистым тенором, доносившимся до вершины холма, так что Крейг мог понять слова. Это был старинный боевой напев воинов-мотобеллов, но сейчас он исполнялся как похоронная песнь, выражавшая, казалось, все страдания и всю трагедию континента. Даже гиены перестали хохотать, пока продолжалась песня. «Кроты под тяжестью земли. Они мертвы?» — спрашивают дочери Машобаны. «Прислушайтесь, прелестные девы, разве вы не слышите, как кто-то шевелится в темноте?» Голос певца наконец смолк, и Крейг представил сотни молодых воинов, лежавших на циновках, и так же, как и он, опечаленных песней. «Спасибо, что вы сказали», — снова заговорила Селли Энн. «Знаю, чего вам это стоило». Она легонько прикоснулась к его руке кончиками пальцев, и от этого прикосновения затрепетало его сердце. Потом она легко спрыгнула с парапета и скользнула в окоп. Он услышал, как задернулась занавеска на входе. Потом увидел вспышку спички, когда Селли Энн зажгла свечу. Он знал, что не сможет заснуть, поэтому остался на площадке послушать «Африканскую ночь», посмотреть на луну. Постепенно он почувствовал, как с ними приходят слова, словно заполняется водой пересохший колодец, ощутил, как исчезает печаль, а ее место занимает возбуждение. Он спустился в блиндаж и зажег свечу, потом достал из сумки блокнот и шариковую ручку.

или являлась членом группы партизан. Но что она хотела сказать аллегории о крокодиле и леопарде, и кто такие щенки-фунгаберы? Кроме того, насколько беспристрастной и надежной могла быть девушка, если симпатизировала партизанам? «Я вижу реку», — сообщила Селли Энн, перевела рычаг управления двигателем и начала пологое снижение с поворотом в сторону блестевшей между деревьями воды. Она летела очень низко над самым берегом и, несмотря на густую растительность, сумела разглядеть небольшие стада диких животных и один раз даже похожую на скалу тушу черного носорога в зарослях эбеновых деревьев. «Посмотрите туда!» — вдруг воскликнула она. На берегу реки был участок открытой местности, окаймленный деревьями. Трава там была выщипана зебрами, которые, поднимая клубы пыли, в панике убегали от приближавшегося самолета. «Готова поспорить, я смогу там сесть!» Селли Энн выдвинула закрылки и опустила нос самолета, чтобы обеспечить себе лучший обзор. Потом она выпустила шасси. Она несколько раз пролетела над открытым участком, с каждым разом опускаясь все ниже, пока на четвертом круге колеса не оказались всего в 2-3 футах над землей, и сидевшие в кабине люди могли разглядеть каждый отпечаток копыт на пыльной земле. «Твердая и ровная», — сказала она, и, сделав очередной круг, села, мгновенно включив тормоз безопасности, благодаря которому самолет остановился, не прокатившись по земле из 150 шагов. «Леди-птица», — похвалил ее Крейг, и она ответила на комплимент улыбкой. Они оставили самолет и направились к лесу, прошли сквозь него по звериной тропе и вышли на каменистый обрыв над рекой. Пейзаж был прекрасным и чисто африканским. Белые песчаные берега и блестевшая, как чешуя змеи, отполированная водой галька, свисающие над зеленой водой ветви с гнездами ткачиков, высокие деревья со змеевидными, цепляющимися за камни корнями, а за всем этим девственный лес. «Какая прелесть!» — сказала Селли Энн и отошла с фотоаппаратом. «Отличное место для одного из ваших лагерей», — сказал Питер Фунгабера и показал на огромные кучи слонового навоза на белом песке. «Превосходный вид!» «Да, мог бы таким оказаться», — согласился Питер. «Слишком жаль упускать за такую цену. Прибыль может составить несколько миллионов». «Для доброго африканского социалиста?» «Ты говоришь, как мерзкий капиталист», — мрачно произнес Крейг. Питер усмехнулся. «Говорят, социализм — идеальная философия, если ее оплачивают капиталисты». Крейг резко поднял взгляд и впервые заметил в глазах Питера Фунгаберы огонек старой доброй европейской алчности. Оба помолчали, наблюдая, как Селли Энн пытается найти самую выгодную композицию из деревьев, скал, воды и неба. «Крейг», — произнес Питер, очевидно приняв решение, — «если я договорюсь о коммерческом обеспечении, необходимом для Всемирного банка, я рассчитываю получить долю акций Роллинс». «Полагаю, ты имеешь на это право». Крейг почувствовал, как загорелся огонек надежды, и вдруг услышал голос Селли Энн. «Уже темнеет, а до Харара лететь 2,5 часа».